Камера показала Чэнь Мо. Экран прямой трансляции мгновенно был покрыт донатами. Выступления предыдущих гостей вызвали много ругания и смеха в чате. Хотя многие люди считали их аргументы очень забавными, некоторые из них злились. Разве эксперты могли нести чушь? Многие люди заполняли чат гневными сообщениями, но гости не могли его увидеть. Теперь, когда они увидели, что Чэнь Мо наконец-то появился на экране, они стали ждать опровержения от Чэнь Мо. У Чэнь Мо не было такого странного румянца или толстой шеи, как у некоторых других гостей. Хотя трое гостей на противоположной стороне начали грязную игру, Чэнь Мо по-прежнему оставался безмятежным. На самом деле, у Чэнь Мо была такая вещь, которая уменьшала значение IQ человека, но на этот раз она была бесполезной. Почему? Эта вещь предназначалась для нормальных людей, а чтобы справиться с этими тремя людьми ему не нужно было использовать эту вещь. Чэнь Мо сначала посмотрел в сторону Юань Мугана. «Мистер Муган, хотя я тоже страдаю от межпозвонковой грыжи, я не совсем понимаю, почему вы решили спихнуть все проблемы на игры. Неправильная поза и длительное отсутствие физических упражнений, независимо от того, что вы делаете в течение 10 часов, приведет к возникновению этой проблемы, и в виртуальную игру, которую мы собираемся обсудить сегодня, можно поиграть только с помощью виртуальной капсулы Матрикс. Эта капсула была разработана совместно со многими экспертами по эргономике, и лежать в ней даже удобнее, чем на кровати в отделении интенсивной терапии. Мало того, что ваша спина не будет болеть от длительного лежания даже в течение 10 часов, вы даже сможете включить некоторые функции для массажа тела. После этого он посмотрел на Чэнь Баю. Что касается влияния игр на детей, я могу только напомнить вам о том, что в Китае существует строгая система ранжирования игр. В игру КТА можно поиграть только если вам 18 и больше лет, или же если родители выдали ребенку специальное разрешение. Без разрешения ребенок не сможет сыграть в КТА. После этого Чэнь Мо посмотрел на седовласого профессора Сюя. Что касается профессора Сюя, то он сказал, что жестокие игры наносят ущерб полушарию мозга. Что ж, как геймдизайнер С-класса, я имею право обратиться к базе данных и получить доступ ко всей соответствующей литературе, которая включает в себя в том числе и разнообразную зарубежную литературу. Давайте я в прямом эфире попытаюсь найти что-нибудь на этот счет. Для начала я введу дегенерация мозга, после чего повреждение левого полушария мозга. Так вот, результаты поиска таковы. Чэнь Мо легонько постучал по телефону, и перед ним появился виртуальный проекционный экран, на котором четко отображались результаты поисков. Краткий анализ феномена дегенерации мозга. Связь между зеркальным письмом и дегенерацией мозга. Исследования показывают, что употребление 2 порций листовых овощей в день может замедлить дегенерацию мозга и предотвратить болезнь Альцгеймера. Внезапное появление диабета может привести к ухудшению функций мозга. Исследование старения, вызванного стрессом, и омолаживающее действие женьшеня и механизм работы его составляющих. На нескольких страницах выдачи не было и слова об играх. Чэнь Мо сказал, учитывая, что профессор Сюй, возможно, пользуется другим источником информации, я проведу поиск другим способом. Он опять открыл 2 поисковые системы, китайскую и зарубежную, после чего написал в строках на китайском и английском ключевые слова в виде игры плюс дегенерация мозга. Чтобы предотвратить слабоумие, просто играйте в эти игры. Часто играя в эти 3 игры, вы замедлите дегенерацию мозга. Атмосфера стала немного неловкой. Чэнь Мо рассмеялся и продолжил. Конечно, я не говорю, что доводы профессора Сюя беспочвены. На самом деле, я потратил много усилий, чтобы найти источник этого утверждения. Профессор Неонового медицинского колледжа считает, что часто людям, играющим в игры, не хватает экспрессии и сдержанности, но это утверждение вовсе не пользуется широкой поддержкой, это просто неформальное заявление, а не авторитетное заключение. Более того, существует множество подобных аргументов, таких как просмотр телевизора приводит к дегенерации мозга ребенка, длительный бег может вызвать дегенерацию мозга и так далее. Это больше похоже на какие-то паникерские гипотезы, и в настоящее время нет единого мнения, и даже у ведущих ученых нет прецедента для изучения этой теории. Напротив, у нас есть исследование игровой нейробиологии. Исследование показывает, что люди, которые проводят много времени, играя в шутеры каждую неделю, значительно улучшили свое динамическое зрение и контрастную чувствительность по сравнению с тем, что было до начала периода проведения времени в шутерах. Этот вид игр требует, чтобы игроки постоянно наблюдали за своим окружением, чтобы они могли быстро увидеть своего врага на весьма загруженном разными деталями фоне. Не говоря уже о деталях, долгая игровая сессия на самом деле является тренировочным процессом. У игроков, которые часто играют в игры, теменная доля, лобная доля и передняя часть мозга более развиты и более эффективны, что означает, что они могут контролировать и поддерживать внимание лучше, чем те люди, которые не играют в игры, а также лучше подходит для выполнения нескольких задач за раз. Научный журнал Nature специально изучил влияние игр на мозг пожилых людей. На самом деле, после игровых сессий уровень многозадачности пожилых людей смог достичь уровня подростка, и этот уровень не снижался в течение 6 месяцев. То есть когнитивные способности, ослабленные старением, могут быть возвращены на былой пик с помощью игр. Ученые из Европы просканировали мозг 152 юных геймеров и обнаружили, что чем больше они играют в игры, тем больше становилась их дорсолатеральная префронтальная кора. У них было больше серого вещества и было больше активности в области фронтального движения глаз. Эти две области являются центрами, ответственными за способность к выполнению. Это означает, что дети, играющие в игры, значительно улучшали свои исполнительские способности. Кроме того, игроки шутеров не только реагируют быстрее, чем другие игроки, но и обладают лучшей точностью. Британские ученые и геймдизайнер совместно разработали игру под названием «Путешествие к океану», которая предоставляет беспрецедентно огромные данные для научных исследований амнезии и болезни Альцгеймера путем записи навигации людей в 3D-среде, что вызвало сенсацию во всем академическом кругу неврологических заболеваний. Хотя эта игра играет вспомогательную роль для пациентов, она помогает с предоставлением ценных данных для научных исследований. Чень Мо посмотрел на трех человек. «Итак, я думаю, что моих аргументов достаточно, а что думаете вы?» У всех троих гостей на лицах красовался гнев, особенно у профессора Сюя, который выглядел так, словно собирался ударить по столу. Однако Ху Юэ быстро сменил тему. «Хорошо, пятеро присутствующих гостей выразили свое собственное мнение, так что мы приглашаем присутствующих зрителей к обсуждениям. Как вы думаете, игры – это яд? Ставят ли они под угрозу здоровье вас и ваших друзей? Есть ли у вас какой-нибудь опыт, которым вы могли бы поделиться с нами? Начнем с вот этого парня в синей рубашке». Зритель, который ранее поднял руку, встал и взял микрофон. «Я думаю, что игры погружают многих из нас в виртуальный мир. Что делать таким людям, как я, у которых мало друзей? Чем больше я вовлечен в игру, тем становлюсь менее общительным, и чувствую, что становлюсь оторван от общества». Чень Мо беспомощно развел руками. «Ты обвиняешь меня в том, что у тебя мало друзей. Игры по типу League of Legends и PUBG позволили многим людям найти свою вторую половину в игре и позволили им найти много хороших друзей, причем впоследствии они организуют вечеринки и встречи, что, очевидно, приводит к расширению круга общения. Если у вас не получается завести реальных друзей в играх, вам следует вспомнить, как люди заводили друзей без игр». Глава 1016. Игры и эссе. Ху Юэ улыбнулся. «Хорошо, мы выслушали мнение гостей и прислушались к мнению аудитории. Но мы, кажется, сделали некоторое отступление. На самом деле, сегодня мы собрались тут ради обсуждения игр КТА, но вначале наши гости решили обсудить все игры целиком. Чтобы предотвратить неловкости, мы вернемся к теме КТА. Что вы думаете об игре КТА? Начнем с мистера Мугана». Юань Муган откашлялся и сказал: «Хорошо, давайте поговорим об игре КТА. Очевидно, что в этой игре много убийств, насилия и преступлений, разве это не создает огромные риски для общества?» Чжан Жибинь, находившийся на стороне Чень Мо, покачал головой. «Я думаю, что такое рассуждение нельзя использовать в нашем случае. Автомобили также предоставляют огромный риск. Каждый год в автомобильных авариях погибает большое количество людей. Должны ли мы начать запрещать машины? Разве это одно и то же?» Юань Муган повысил тон. «Автомобили – это необходимость в нашей жизни, но что насчет игр?» Чжан Жибинь на мгновение застыл. Чень Мо рассмеялся. «Я не знаю, как мистер Юань определяет необходимое, поэтому я хотел бы спросить, являются ли фильмы необходимостью? Являются ли телешоу необходимостью? Согласно вашему мнению, если все развлекательные мероприятия будут запрещены, это не повлияет на нашу нормальную жизнь, во всяком случае, мы не умрем с голоду, но вот только люди, живущие в этом мире, имеют не только материальные потребности, нам нужно удовлетворять наши духовные потребности, и в иерархии потребностей Маслоу, духовные потребности находятся на более высоком уровне спроса, чем материальные потребности. Вы думаете, что игры – это что-то второстепенное, но так думаете только вы. Если вы увидите, как другие люди курят и пьют, если вы будете считать, что это не является жизненной необходимостью, вы попросите их бросить курить и пить. Профессор Сюй сразу же зацепился за эти слова. Вы только что упомянули о духовных потребностях, но я думаю, что духовные потребности, о которых вы упомянули, ложны и вредны. Слишком большая зависимость от виртуального игрового мира сделает людей неясными относительно игры и реальности, а так как в играх можно совершать множество преступлений, они начнут совершать их и в реальности. Чень Мо развел руками. Видимо, профессор Сюй сомневается в умственных возможностях взрослых, однако китайское законодательство считает, что люди, достигшие 18-летнего возраста и обладающие здравым умом, обладают полной гражданской дееспособностью. Так называемая полная гражданская дееспособность означает, что они будут нести ответственность за свое поведение и не будут нуждаться в обвинениях общества для корректирования своего поведения. Профессор Сюй, ваши слова говорят о том, что вы имеете менталитет бессмертного родителя, а это означает, что вы хотите контролировать всех взрослых в стране. Такой менталитет очень несовершенен. Ху Юэ сказал, точка зрения мистера Чень Мо заключается в том, что, поскольку он взрослый, он имеет право наслаждаться любыми развлечениями. Я думаю, что это правильно. Большинство из нас, взрослые, и мы, конечно, не всегда хотим заниматься какими-то развлекательными мероприятиями в рамках законов и правил, но за нарушение этих правил мы сразу же получим соответствующее наказание. Я понял, что имел в виду профессор Сюй. То есть, если игра вредная для общества, то мы не можем сидеть сложа руки и игнорировать ее. Давайте не будем говорить о том, нужно ли сидеть на месте или нет, давайте сначала поговорим об игре КТА. Вредна ли эта игра? Только что мистер Муган упомянул, что в этой игре есть много насилия и криминального контента. Согласны ли вы с этим утверждением, господин Чень Мо? Чень Мо кивнул. Конечно. Ху Юэ продолжил. Но вы думаете, что этот жестокий и криминальный контент не окажет негативного влияния на игроков, верно? Чень Мо сказал. Эта игра не только не создаст никаких негативных эффектов, но и окажет положительный эффект на игрока. Чень Баю холодно фыркнул. Чепуха. Как насилие и преступность могут оказать положительное влияние? Разве вы можете поменять местами черное и белое только потому, что вы, разработчик этой игры, и хотите, чтобы она принесла вам деньги? Чень Мо был спокоен. Мистер Чень, поскольку вы очень гордитесь своим методом обучения, прочитали ли вы какие-либо эссе в китайских учебниках? Чень Баю кивнул. Конечно. Чень Мо сказал. В эссе, таких как «20 правдивая история» и «20 невестка», первое эссе изображает жизнь запутанную и триумфальную жизнь бродячего фермера, в то время как второе изображает работающую женщину, которая зарабатывает деньги, чтобы пожертвовать их на благотворительность, при этом она страдает разными психическими расстройствами. Могу я спросить, оказывают ли эти эссе положительный эффект? Чень Баю уверенно ответил, конечно, они безжалостно разоблачают старое общество и отражают глубокую социальную реальность. Социальные характеристики феодального, консервативного, вульгарного и коррумпированного общества того времени были изображены на все 100%. Они раскрыли сцену жизни людей в старые времена и являются нашим культурным сокровищем. Чень Мо кивнул. Верно, то же самое можно сказать и о КТА. Чень Баю был ошеломлен. Профессор Сюй задрожал от гнева. Вы поставили свою игру и эти эссе на равные ступени, атмосфера стала очень напряженной. Все замолчали и уставились на Чень Мо. Противники Чень Мо почувствовали, что нашли его слабое место. Чень Мо посмотрел на всех, кто из присутствующих действительно играл в КТА. Пожалуйста, поднимите руку. Ведущий Ху Юэ и Чжан Чжибинь подняли руки. Некоторые зрители в зале подняли руки, но ни один из трех гостей с противоположной стороны не поднял руку. Чень Мо добавил, если вы смотрели прохождение КТА на стримах, веб-сайтах или видео, пожалуйста, поднимите руку. На этот раз, очевидно, было поднято еще больше рук, но трое гостей с противоположной стороны по-прежнему не подняли руку. Атмосфера стала немного неловкой. На самом деле, Три человека на противоположной стороне не хотели поднимать руки, но они и не могли, ибо действительно не смотрели прохождение этой игры. Чэнь Баю запротестовал: «Я почувствовал себя неловко уже после просмотра вступления, поэтому не стал даже досматривать. Я не думаю, что это нельзя использовать для оценки. Эта игра проходится очень быстро, так что этого хватит для оценки». Чэнь Мо рассмеялся: «Не волнуйся, подожди, пока я закончу говорить. Я здесь не для того, чтобы подвергать сомнению всеобщее понимание этой игры, но, в конце концов, не стоит говорить, не зная даже части сюжета этой игры. Некоторые детали, которые я сохранил в игре, естественно, были не всем понятны, верно? Итак, если вы неправильно поняли замысел этой игры, то мне действительно очень жаль. Я познакомлю вас с некоторыми деталями, которые все это время были скрыты в игре, чтобы вы смогли лучше понять глубокий смысл этой игры». Глава 1017. Разоблачение уродливой завесы капитализма. Чэнь Мо начал что-то печатать в телефоне, и вскоре картинка с телефона была спроецирована на большой экран позади ведущего, чтобы все смогли разглядеть, что он делал на своем телефоне. Вскоре он запустил видео, где Майк сказал Франклину: «Юноша, не думай об убийстве и ограблениях. Поступи в колледж, и тогда ты сможешь эксплуатировать людей, выкачивать нефть и соки из обычных рабочих и ничего не делать, зарабатывая при этом деньги. Это и есть капитализм». Трое гостей на противоположной стороне на какое-то время были ошеломлены. Они не знали, кем были эти мужчины. Это было взято из основной сюжетной линии игры КТА, диалог между двумя главными героями. Чэнь Мо еще раз нажал на экран телефона, и вскоре на экране появился крупный план полицейской машины. На двери полицейской машины, под эмблемой значка, было написано «Обей сурвиве». Чэнь Мо объяснил: «Возможно, это выражение относительно неясное и многие люди не поймут его смысла. Позвольте мне объяснить его смысл. На полицейской машине, под значком, написано два слова, но в реальности там написано то протестант, то серви». Многие присутствующие посмотрели друг на друга в полном смятении. Если заявление Майка было очень ясным, то это выражение было туманным. Было очевидно, что это было высмеиванием полиции в США, которую в реальности боялись и ненавидели. Первоначальное значение выражения было таковым – защищать и служить, но на самом деле полиция в США всегда была жестокой, которая могла почти в любой ситуации применить летальное оружие. Каждый год в США погибали невинные люди, а у чернокожих вероятность быть застреленными полицией без причины была в несколько раз выше, чем у белых. Поэтому в игре КТА было изменено это выражение. Оно означало «подчинись и выживешь». Чэнь Мо продолжил нажимать на экран мобильного телефона, и вскоре новая информация дошла до присутствующих зрителей, а также до всех, кто сидел перед телевизором и другими экранами. Энергетические компании в игре заявляют, что их уголь является очень чистым углем, ибо он был создан с помощью лучших технологий, и что он не загрязняет окружающую среду. На самом деле, от электростанции часто можно было увидеть исходящий черный дым. Кроме того, они также высмеивали солнечные батареи и источник энергии в виде ветряков. Они даже подкупили ученых, чтобы те выпустили доклад о том, что ветряки заставляют птиц встретить очень опасное препятствие, об которое они зачастую получают разные травмы. Они призывают всех работать сообща, чтобы все начали противостоять продвижению по-настоящему чистой энергии. Глупость и обман крупных компаний и крупных консорциумов в США демонстрировался одним за одним. Играя в эту игру, очень быстро можно было понять, что все они были заинтересованы лишь прибылью. Реклама одного банка гласит, что кредит дается так же просто, как вы можете сдуть пыль, и что он дается под мизерные проценты. Однако, прочитав условия, можно понять, что этот кредит – всего лишь привлекательная финансовая ловушка. Что касается секты Эпсилон, то она богатая и внушительная, а ее верующие проникли даже в ФВБ, на самом деле, это откровенный культ. Однако на самом деле в США существуют похожие секты. Я не буду называть конкретные имена. Трагедии с преследованием со смертельным исходом и массовыми самоубийствами все еще жива в их памяти. Я знаю, что есть много людей, которые обеспокоены проблемой доступных женщин в игре. На самом деле, если вы последуете за ними, то обнаружите, что они в итоге рано или поздно позвонят своим близким и сообщат о том, что в полном порядке и неплохо зарабатывают. Обычно они пьют из-за своих неудач, но говоря по телефону всегда будут сообщать, что у них все прекрасно. Многие из этих женщин на самом деле являются очень молодыми девушками, которые приехали в США ради становления знаменитостью, но они в итоге докатились до такой жизни. Думаю, мне не нужно объяснять, к чему все это. Различные детали игры КТА указывались одна за другой. Разоблачение и высмеивание социального статуса ошеломили большинство присутствующих. Чень Мо, наконец, заключил. Очевидно, что игра КТА хочет выразить следующее. Во-первых, это история, игра и иллюзия, смешанная в одно целое. На самом деле, после того, как вы умираете, в игре вы продолжаете жить дальше, но в реальности вы бы уже лежали в гробу. Плохие парни не бывают хорошими. В КТА хорошими людьми не являются даже военные, полицейский, ФИП, и так далее. Они совершают злые поступки во имя страны и справедливости, при этом не неся никакой ответственности. Во-вторых, частные вооруженные силы, преступный мир и многонациональные группировки. Деньги могут сделать многое, и из-за этого они свирепствуют под защитой правительства. Даже небольшие компании по производству средств от насекомых могут использовать имеющиеся в их руках незначительные ресурсы для угнетения обычных людей и зарабатывания большего количества денег. Хотя три главных героя кажутся хорошими, на самом деле они таковыми не являются. Франклин – чернокожий молодой человек на дне общества, и у него нет никакого шанса на поднятие с этого дна. У Майка кризис среднего возраста. Тревор вызывает отвращение у всех. Они кажутся хорошими и счастливыми, но они просто преступники. Они используются государственной машиной, и у них скованы руки и ноги. Когда кто-то нужен стране, он оружие. Когда он становится не нужен, с ним будут обходиться как с мусором. Итак, сейчас я сказал, что КТА – это игра, которая разоблачает и критикует реальность. Есть ли в этом какая-то проблема? Трое гостей на противоположной стороне застыли и потеряли дар речи. Профессор Сюй дрожащим голосом сказал: «Ты выступил с антиправительственной речью». Чень Мо кивнул: «Да, но против правительства США, есть ли в этом проблема? Я всегда подчеркивал, что игра КТА говорит о США и рассказывает об уродливой стороне капитализма, независимо от того, говорим мы о полиции, государственной машине или крупных компаниях. Все это характеристики капитализма и, конечно же, этого не существует в нашей стране. С помощью этой игры мы можем позволить большему количеству игроков увидеть зло и разглядеть уродство капитализма, и пусть те, кто хвастался в интернете, что США – маяк демократии, внимательно посмотрит на реальную ситуацию в США и будет больше дорожить своей счастливой жизнью». Трое гостей на противоположной стороне были ошеломлены. Даже ведущий Ху Юэ не знал, как можно было ответить на это. Этот поворот был слишком крутым, так что у всех не было времени нажать на тормоз и подумать об этом. Чень Мо вздохнул. Как игра, КТА берет на себя задачу разоблачения уродливой завесы капитализма. Она должна представить игрокам реальный мир капитализма. Игроки могут покупать дома и зарабатывать деньги в Лос-Сантосе честными способами. Каждый поступает так, как хочет. Что у тебя в сердце, то ты и увидишь в этой игре. Некоторые люди просто хотят сражаться и убивать в своих сердцах, и когда они видят, что игра была полна сражений и убийств. Я скрыл так много глубоких вещей в игре, но вы закрыли на них глаза, и вы обвиняете в чем-то меня. Глава 1018. Будущее виртуального мира. Чат на стриме стал слишком активным, причем сообщения с 666 составляли подавляющее большинство. Можно было даже сказать, что большинство присутствующих не ожидали, что Чень Мо выступит с таким набором аргументов. Выражение лица профессора Сюя стало взволнованным. Он, очевидно, хотел хлопнуть по столу и сказать, что это чушь собачья, но, подняв руки, он не смог их опустить. Другие два гостя смотрели друг на друга в полном смятении. Очевидно, их мозги работали быстро и хотели опровергнуть этот набор аргументов. Но в итоге они впали в ступор. Было ли что-то неправильное в словах Чень Мо? Логика его аргументов была гладкой от начала до конца, и она казалась вполне завершенной. Примеры, приведенные Чень Мо, в том числе ироничные слова Майка, слова о полицейской машине, сюжеты, связанные с враньем, и так далее действительно существовали в КТА, и это можно было проверить в два счета. Поскольку в игре были эти элементы, игра КТА действительно разоблачала уродство капитализма. Более того, учитывая только эти примеры в этой игре, скорее всего, было очень много других подобных элементов. Когда кто-то рассказывал о смысле какого-то сюжета, зачастую собеседниками рассказанное воспринималось несерьезно. Проще говоря, прочитать эссе и услышать его смысл от кого-то другого было совершенно разными вещами, и подобным приемом часто пользовались те, кто хотел принизить достоинство того или иного произведения. Учитывая это, сюжет этой игры на самом деле является даже более саркастичным, чем самые лучшие обращения антикапиталиста или фильм. Однако, если создатель переборщит при составлении сюжета о плохом капитализме, это будет восприниматься другими людьми как нечто смешное и окажет противоположный эффект. Если создатель решит предоставить подобный сюжет в более легком формате, это будет восприниматься другими людьми как какая-то фальшивка, что в конечном итоге приведет к утрате внимания. Сомнения этих людей в основном были сосредоточены на насилии, но Чэнь Мо поднял их проблему на более высокий уровень духовной коннотации, после чего он поднял тему и сформировал своего рода уменьшение размерности. И ключом к уничтожению их лиц являлось то, что кта имела достаточно богатую коннотацию. Эта игра, которая поощряет преступления. Нет, большинство людей были слишком раздражены и считали, что кта побуждает всех начать совершать преступления, что не соответствовало действительности. Игра кта не поощряла преступления и не побуждала игроков начать убивать и издеваться над каждым прохожим. Эта игра не про кровь и кровопролитие, а чем думало большинство людей, эта игра про невидимые кандалы, которые постепенно окутывали главных героев игры. В мире кта преступники не являются властелинами мира. Они являются предателями, которые делают все ради своей жизни, предают друзей, близких. Они вынуждены склоняться перед более могущественными силами. Сюжеты, которые, кажется, поднимают главных героев на пик общества, на самом деле являются просто заданиями, которые они должны выполнить, чтобы они смогли и дальше жить на свободе. Второстепенный главный герой очередного задания мог умереть, как побитая собака, в следующем задании, и всем будет плевать на него. При первом входе в кта, возможно, многие люди будут испытывать острые ощущения от убийств и грабежей, но по мере углубления в сюжет игроки почувствуют радость и печаль главных героев и обнаружат, что у каждого участника истории, даже у маленьких актеров третьего плана, были свои печали. И более глубокое раскрытие общества, вытекающее из всего этого, является ключом к тому, что сделало кта отличной игрой с глубоким подтекстом. Дебаты тем временем продолжались, но ветер и дождь были на стороне Чэнь Мо. Конечно, аргументы Чэнь Мо не могли покорить всех людей. У таких людей, как профессор Сюй и Чэнь Баю, с позицией о том, что жестокие игры вредят обществу, была затычка в мозгах, которая не позволит им понять другую сторону. Но слова Чэнь Мо, конечно, были сказаны не для трех гостей противников, а для зрителей, которые наблюдали за этими дебатами перед телевизорами и компьютерами. Чего хотел Чэнь Мо, так это поддержки кта обществом, или, по крайней мере, отсутствием возражений, а также терпимости и понимания всей социальной среды в отношении разработки игр, особенно виртуальных игр. Во второй половине шоу несколько гостей и зрителей все еще пытались опровергнуть утверждение Чэнь Мо, но Чэнь Мо уничтожал их аргументы один за другим. В конце Ху Юэ сказал Чэнь Мо: «Большое вам спасибо, президент Чэнь, за то, что пришли на дебаты по насущным вопросам и дали официальное объяснение игре кта. Это позволило нам лучше понять истинный смысл этой игры. Я хочу задать вопрос, который был поднят зрителем. Компьютерные и виртуальные игры прошлого поколения, возможно, не окажут большого влияния, но виртуальная капсула Matrix как виртуальная реальность следующего поколения, качество погружения и предоставляемый этой капсулой реализм намного лучше, чем у других устройств. Не создаст ли это серьезное воздействие?» Чэнь Мо не ответил прямо, но задал риторический вопрос. «Извините, но как вы думаете, какое будущее у технологии виртуальной реальности?» Ху Юэ был ошеломлен. «Будущее, я думаю, что в будущем все будет приближено к реальности». Чэнь Мо кивнул. «Верно, в аббревиатуре VR основное внимание уделяется реальности. Готовы ли некоторые люди признать это или нет? Конечной формой виртуальной реальности будет идеальное воспроизведение реальности или даже создание более лучшей реальности. Какой мир в виртуальной реальности мы создадим в будущем? Так называемый рай, где все будут жить без каких-либо преступлений. Мне очень жаль, и хотя это хорошее желание, оно может существовать только в нереалистичных представлениях очень немногих людей. С точки зрения современных литературных произведений, будь то роман, фильм, телесериал, комикс или игра, подобного практически нигде не существует. Если вы мне не верите, Вспомните, существуют ли какие-нибудь популярные фильмы или книги-бестселлеры типа «Все счастливо живут и работают». Я думаю, что подобное можно найти только на небесах. Почему? Потому что подавляющему большинству людей не нравится такая ложь. Развитие виртуальной реальности в будущем неизбежно будет разнообразным, в ней будет истина, добро и красота, а также ложь и уродство. Положительное и отрицательное – это две стороны одной медали. Уберите все негативное, и положительное станет ложным, и весь мир станет ложным. Отрицательная сторона всегда заключается в том, что люди стремятся к красивым вещам любой ценой. Итак, будут ли жестокие элементы следующего поколения виртуальной реальности оказывать более серьезное воздействие? Мой ответ – нет. Мало того, что этого не произойдет, но и это единственный путь для виртуальной реальности. Будущий виртуальный мир – это всеобъемлющий мир. Что касается того, что хорошо, а что плохо, то большинство людей имеют право думать и судить. Глава 1019. Создание фильма. После того, как запись программы «Дебаты по насущным вопросам» появилась в сети, она сразу же оказала огромное влияние на интернет и в том числе на всю игровую индустрию. Многие люди следили за тенденцией развития игр виртуальной реальности, особенно за событиями, что были связаны с игрой КТА. В этом мире число активных игроков во всем мире достигло отметки в 2,8 миллиарда. Хотя только часть из этих игроков является игроками виртуальной реальности, нельзя было отрицать, что игровая индустрия была огромным рынком и в этом мире. После многих лет существования, две платформы, мобильная и виртуальная, шли рука об руку, постоянно подавляя рынок компьютерных игр. Развитие всей игровой индустрии по-прежнему отличалось разнообразием, но нельзя было отрицать, что виртуальная реальность по-прежнему являлась ориентиром для развития всей игровой индустрии. Мобильные игры и компьютерные игры также развивались, но они следовали тенденциям виртуальных игр, чтобы удовлетворить потребности игроков. Учитывая это, публичное заявление Ченьмо было равносильно тому, что он заявил о своих собственных перспективах на будущее развитие виртуальной реальности. Что касается нынешнего статуса Ченьмо в игровой индустрии, то его взгляды нужно было учитывать. Отношение игроков, отношение СМИ, отношение комитета по надзору за играми, отношение лидеров общественного мнения. Разные точки зрения переплетались между собой, чтобы в итоге определить будущую тенденцию развития китайской и даже мировой виртуальной реальности. Этот мир – это мир быстрого развития, особенно если учесть помощь Ченьмо за кулисами. Быстрое развитие технологических отраслей приведет к изменениям неба и земли, что перевернет жизнь людей с ног на голову и за короткое время изменит привычки обычных людей. Это сильно отличалось от предыдущего мира Ченьмо. Развитие технологий в его прошлом мире было медленным, можно было даже сказать, что все стагнировало, причем иногда даже по нескольку лет. Хотя каждый год появлялось несколько хороших игр, основной платформой считалась мобильная. Из-за многих технических ограничений игровая индустрия не могла вызвать широкого беспокойства в обществе. Но в этом мире технологии дошли до создания полноценной виртуальной реальности, что вызвало изменения в образе жизни людей. Поэтому высказывание Ченьмо было гораздо важнее, чем думало подавляющее большинство людей. Вполне возможно, что если бы консерваторы в лице профессора Сюэ одержали верх на этот раз и игра КТА была бы заблокирована, и впоследствии никакие насильственные факторы не могли бы появиться в виртуальных играх следующего поколения, как выглядели бы виртуальные миры нового поколения. Все будут входить в виртуальный мир и будут старательно выполнять разную работу каждый день, чтобы купить виртуальную недвижимость. Детей, пристрастившихся к играм, будут отправлять в лечебные центры, чтобы они избавились от зависимости. Такой виртуальный мир окажется никому не нужным. Выступление Ченьмо вызвало бурный общественный резонанс в интернете. Его слова были равносильны борьбе за их будущее. После этого инцидента контроль комитета по надзору за играми над всей игровой индустрией был ослаблен. Это не означает, что порнографический и насильственный контент мог теперь показываться без ограничений, однако теперь он вполне мог появиться в игре, если игра держалась определенных рамок. Дело было не в том, что комитет по надзору за играми встал на сторону Ченьмо из-за его слов, а в том, что новое поколение виртуальной реальности было полностью занято Китаем. Если они откажутся от уже достигнутого успеха, это будет выглядеть слишком глупо. В то время как КТА вызвала сенсацию во всем мире, отдел исследований и разработок компании «Удар молнии» не бездействовал. Ремейки виртуальных игр продолжали выпускаться одна за другой. Тем не менее, большинство этих игр представляли собой жареный рис, который в основном имел новый, более ярко выраженный вкус, но по своей сути был все тем же самым рисом. Полноценный масштабный мультиплеер для игры КТА уже находился в стадии разработки. В основном упор делался на предоставлении гибкой и многофункциональной платформы, с помощью которой игроки смогут собираться на разных серверах без каких-либо ограничений, причем каждый сервер мог настраиваться создателями вплоть до самых разных мелочей. Естественно, эта платформа будет поддерживать разнообразные моды. Кроме того, в Оазис будет добавлен частный гараж для автомобилей. Игроки смогут покупать себе разнообразные автомобили и хранить их в гараже. Небольшая часть этих автомобилей пришла из игры КТА, а большая часть была скопирована с реальных моделей машин, из-за чего пришлось купить некоторые права на их использование. Что касается цены, то она была довольно большой, хоть цена и была занижена более чем в 1000 раз. Например, цена Maserati L350 в реальности равнялась примерно 930 000 долларов, а в игре она стоила около 880 долларов. Все верно, в виртуальной игре за 880 долларов можно было купить всего одну машину. Конечно, многие оригинальные машины в Оазисе можно будет купить без вливания реальных денег, однако для покупки существующих в реальности машин нужно будет задонатить. И, естественно, раз в игру будут добавлены машины, в нее также будут добавлены разные дополнительные услуги, например, можно будет купить парковочное место, доступ к гоночным трассам и так далее. Эти услуги, конечно, будут не такими дорогими, но они все равно будут стоить реальных денег. И да, даже если игрок разобьет свою машину, ее быстро отремонтируют и отправят обратно в гараж игрока. Игрокам не нужно будет покупать страховку или платить за ремонт. Глядя на отчет о ходе работы за эту неделю, Чень Мо задумался. Он вдруг кое-что вспомнил и спросил Цань Куна. «Кинотеатр в торговом центре «Матрикс» еще не открыт?» Цань Кун кивнул. «Нет, я сказал об этом в прошлый раз, но ты, босс, сказал, что мы должны добавить туда что-то уникальное. В итоге мы с Чжэн Хунси решили крутить там синематики и промо-ролики наших игр». Чень Мо покачал головой. «В чем смысл крутить в кинотеатре промо-ролики и синематики, которые игроки видели так много раз? Кроме того, это виртуальный мир, и мы можем показывать там фильмы». «Точно, давай снимем фильм». Цань Кун был ошарашен. «Снимем фильм? Но как? Мы купим кинокомпанию?» Чень Мо закатил глаза. «Продукт кинокомпании – это не что иное, как сверхдлинный синематик. Более того, с точки зрения современных художественных ресурсов, нам не нужно снимать фильм в реальности». Цань Кун немного подумал. «Мы создадим отредактированную версию игры Detroit – Become Human, такую версию, в которой игроку не нужно будет что-то делать». Чень Мо кивнул. «Что-то вроде того, и для этого у меня есть более подходящий сценарий». Глава 1020. Ручная работа. На самом деле Чень Мо уже давно вынашивал идею создания фильма, но так и не нашел подходящей возможности. Конечно, основной доход компании «Удар молнии» заключался в играх. Даже если конечная цель компании состояла в превращении в империю развлечений, которая охватит множество областей, создание игр все равно останется основным источником дохода. В конце концов, Чень Мо не был профессионалом в создании фильмов. Трудно было гарантировать подлинность создаваемого фильма, плюс актеры в этом мире отличались от актеров в его прошлом мире, из-за чего успех фильма вставал под вопрос. Нельзя было сказать, что фильм точно не станет популярным, но вот шансы на успех точно были понижены. Например, если Чень Мо решит снять «Железного человека», ему будет очень трудно найти такого актера, как Роберт Дауни-младший, а без него определенно возникнет ощущение, что с фильмом что-то не так. Но так как технологии виртуальной реальности развились до нынешнего уровня, Чень Мо мог пойти на хитрость. Он мог отказаться от привычных съемок фильмов и мог использовать способ, с помощью которого создаст постановочные сцены для игр, только для создания фильма. Благодаря мощным технологиям виртуальной реальности следующего поколения полученный фильм достигнет нужного уровня. Что еще более важно, фильм, созданный таким образом, не нужно будет фиксировать на плоскости, и он не будет ограничиваться 3D-сферой. Он не будет связан проблемой объектива камеры, плюс сможет быть очень захватывающим. Чтобы быть более конкретным, все без исключения сцены, модели и действия будут производиться в игре, а для наблюдения за событиями зрители смогут воспользоваться лучшей камерой. Что касается конкретной разницы между 3D-фильмом и фильмом из виртуальной реальности, просто посмотрите любой профессиональный ролик из виртуальной реальности. Мало кто пробовал подобное в этом мире. Хотя игровая индустрия стремительно развивалась, игры и фильмы относились к двум совершенно разным видам искусства. В предыдущем мире Ченьмо многие компании пробовали создать игровое кино, но результаты были не очень оптимистичными. Причина этого была очень сложной, но сейчас нет необходимости вдаваться в подробности. Для Ченьмо это станет новой попыткой, и пусть она даже провалится, попробовать свои силы стоило. Ченьмо легонько постучал по столу. Через некоторое время он набрал строчку на компьютере. «Бэтмен. Темный рыцарь». Поскольку он хотел выпустить виртуальный фильм, он должен был показать все преимущества таких фильмов. Конечно, существовало очень много классических фильмов, из-за чего нельзя было сказать, что «Темный рыцарь» был лучшим, но можно было смело сказать, что он был одним из лучших. Что касается того, почему он выбрал этот фильм. В предыдущем мире Ченьмо среди 250 лучших фильмов по версии им в тройку лучших входили «Побег из Шоушенка», «Крестный отец» и «Крестный отец 3», а четвертым был «Темный рыцарь». Далее шла суперклассика, такая как «12 разгневанных мужчин», «Список Шиндлера», «Властелин колец» и так далее. Правила подсчета очков IMDb были очень сложными. Оценивать фильм могли не только профессиональные критики, но и обычные киноманы. Их оценка являлась относительно объективным отражением качества фильма. Кроме того, судя по некоторым китайским обзорам, «Темный рыцарь», несомненно, являлся шедевром высочайшего уровня. К тому же среди предыдущих фильмов, «Бэтмен в «Темном рыцаре» выдался очень запоминающимся героем. Фильм «Властелин колец» также подходил на роль первого виртуального фильма, но в этом мире уже были другие похожие классические фильмы и романы. Да и в целом «Темный рыцарь» — это хороший компромисс между фильмами под попкорн и художественными фильмами, из-за чего фанатам будет очень легко его разрекламировать. Что касается возможных проблем, возможно, некоторые детали фильма создадут некоторые проблемы. Например, пистолет, из которого стрелял убийца, был Мадинчина. Самое неприятное, что Бэтмен отправился в Гонконг, чтобы обеспечить соблюдение закона, причем он нагло вторгся в воздушное пространство целой страны. Конечно, такие проблемы не являлись проблемой для многих зрителей. В конце концов, этот фильм повествовал о иной версии США, где почти каждый был сумасшедшим, однако это все равно расстроит некоторых зрителей. В итоге Ченьмо изменил некоторые детали. Арест теперь происходил не в Гонконге, а мелкие детали, которые так или иначе подкалывали Китай, были изменены или удалены. На самом деле, это вообще никак не повлияет на историю. Настоящая изюминка «Темного рыцаря» – это битва Джокера и Бэтмена, обсуждение антисоциальных личностей и анархизма, а также крутое снаряжение Бэтмена. Какой окажется виртуальная версия «Темного рыцаря»? Даже сам Ченьмо хотел узнать ответ на этот вопрос. Глядя на раскадровки фильма, присланные Ченьмо, Цанькун почувствовал, как его мозг начал раздуваться. Босс действительно является профессионалом в создании раскадровок, это просто бомба. Цанькун перевернул страницу. Бэтмен, тема супергероев, ощущается немного рисковато в начале, но впереди должен же быть процесс развития, например, история о том, как он стал Бэтменом. Ченьмо развел руками. Нет, ты сможешь понять все и без объяснений. Цанькун спросил. Этот клоун, тут так много сцен с другими персонажами, но почему ему уделено так мало времени? Только один план, Ченьмо сказал. Никто не сможет сыграть его так, как нужно. А, Цанькун не понял слов Ченьмо. Ченьмо объяснил. Для внешнего вида нам будет достаточно найти похожего актера, но вот найти нужного актера озвучки. Что касается его движений, выражения лица, внешнего вида и других деталей, я настрою все вручную. Цанькун замер. Вручную? Ченьмо кивнул. Верно. Актер будет выполнять действия для создания шаблона, а я буду отвечать за корректирование этих шаблонов. Цанькун с волнением сказал. Босс, ты действительно мастер на все руки. Сколько ты сейчас зарабатываешь? Наверное, миллион в час. Ты, вероятно, самая дорогая рабочая сила в мире. Ченьмо рассмеялся. Если ты хочешь сделать что-то хорошо, ты должен либо вложить в это очень много денег, либо сделать все сам. Глава 1021. Спортивные автомобили в Оазисе. В то время как игроки все еще обсуждали мир КТА, Оазис обновился. На самом деле, многие игроки видели обновление Оазиса намного чаще, чем обновление других игр от Ченьмо. Другие игры, будь то Dark Souls, Пхе Легенд оф Зилда, Breath of Пхе Вилд или PUBG, имели низкую частоту обновлений. На самом деле одиночные игры почти не обновлялись, только дополнения выпускались время от времени, а онлайн-игры обновлялись раз в 2-3 месяца. В основном такая скорость обуславливалась тем, что все игры, созданные Ченьмо, были практически полностью завершены и не требовали каких-либо дополнений. После выпуска игры спокойно продавались и, по сути, не было необходимости дополнять игровой контент новыми обновлениями. Но Оазис, очевидно, относился к другой категории игр. На стриме Линсюэ читала список добавленного в Оазис. Автомобили можно приобрести по цене 0,1% от их реальной цены. В кинотеатре торгового центра Матрикс выходит новый фильм «Темный рыцарь». Стоимость билета составляет 130 юаней, а вечный билет стоит 480 юаней. Конечно, настоящий список был более длинным и был составлен в официальном стиле. В списке также подробно были описаны различные добавленные в игру машины, и в него входили другие дополнительные услуги, например, бесплатный ремонт и тюнинг купленных автомобилей. Многие предполагали, что в Оазис будут добавлены машины, и это действительно произошло. На самом деле, в игре КТА есть так много хороших моделей, и многие вещи можно использовать повторно. Это обновление принесет много денег Молчуну. О, они даже приобрели права на использование таких машин, но вскоре Линсюэ поняла, что удивляться тут было нечему. Однако она все равно была ошеломлена, когда увидела следующую машину. В свое время для КТА не купили авторских прав на машины, поэтому все автомобили в игре были оригинальными или были доработаны. Модели машин в игре КТА действительно были похожи на некоторые реальные машины, но их форма немного отличалась. Однако в обновлении для Оазиса присутствовало большое количество реальных марок автомобилей. Раз Ченьмо осмелился использовать их, он, должно быть, купил авторские права. Это немного озадачило Линсюэ. Почему для игры КТА не были куплены авторские права, а для Оазиса были куплены? Кроме того, купив их для игры КТА, разве он не смог бы потом использовать их для создания обновления Оазиса? На самом деле, чего Линсюэ не знала, так это того, что Ченьмо действительно хотел добавить в КТА реальные машины, но ему это просто не позволили сделать. В предыдущем мире Ченьмо КТАВ также не имела авторских прав на популярные машины, но у МФС было большое количество авторских прав на использование известных машин. Почему? Природа этих двух игр была разной. Автомобили в КТА в основном использовались для убийств и ограблений. Компании не хотят, чтобы их продукт ассоциировался с чем-то уродливым. Если игра не принесет положительного имиджа компании, она либо просто откажет в покупке прав, либо выставит невероятно огромный ценник за права. Игры под маркой MFS же использовали машины только для гонок, причем выставляли каждую машину по возможности в наилучшем свете, чем и рекламировали продукт компании, и улучшали ее имидж, из-за чего получить авторские права на популярные машины было гораздо проще. И так как Ченьмо сейчас пришел к подобной ситуации, он заявил, что в Оазисе не будет сюжетов из игры КТА, и в итоге крупные компании с радостью пошли на переговоры. Более того, отношение компаний, которые производили автомобили, к виртуальному миру, сильно отличалось от отношений компаний по продаже еды. Компании по продаже еды были против появления их продуктов в виртуальной реальности, но автоконцерны не были против этого. Иметь автомобиль в игре и в реальности было совершенно разными понятиями. Если вы богатый человек, купив машину в игре, вы можете сразу же испытать ее и решить, купите ли вы ее в реальности. Что касается бедных людей, то они зачастую будут покупать дорогие виртуальные вещи просто ради удовлетворения своих желаний. Независимо от того, насколько реальной ощущалась машина в виртуальном мире, она все равно уступала своей реальной версии. В реальности машину можно было использовать не только ради передвижения, но и ради демонстрирования своего статуса и баланса банковского счета. В итоге сотрудничество с автоконцернами было успешно заключено. После того, как гонорар за авторские права был выплачен, они с радостью разрешили Ченьмо перенести их машины в Оазис. Для Ченьмо же это не было потерей или что-то в этом роде. Хотя он и выплачивал проценты от дохода и роялти, существующие в реальности машины, очевидно, были более привлекательны для игроков, чем вымышленная модель. Для игроков же это стало еще одним поводом раскошелиться, и хоть цены на роскошные автомобили были занижены в 1000 раз, да ладно, Разве многие из обычных людей смогут в реальности приобрести легендарные и очень роскошные машины, которых, кстати, в мире и так было очень мало? Лин Сюи закончила читать список добавленного в игру и вошла в Оазис. После этого она сразу же отправилась в гараж. После этого обновления каждому игроку предоставился гараж. Гараж находился под особняком. Купив любой автомобиль, игрок сможет выехать на нем из гаража и доехать до торгового центра Матрикс или прокатиться по дорогам. Гараж на самом деле был очень большим, но изначально в нем было всего два парковочных места. Конечно, два парковочных места – это мелочь для настоящих китов, так что, естественно, гараж можно было расширить. Купленными автомобилями можно было свободно управлять, а заправляться необходимости не было. Даже если они повредят машину, ее быстро отремонтируют и вернут в гараж. Если игроку надоест старый автомобиль, он сможет продать его системе с существенной скидкой. Игроки, которые хотели купить автомобиль, могли просмотреть список доступных машин прямо в своем гараже. После выбора они смогут просмотреть виртуальное изображение автомобиля в гараже и даже смогут протестировать его. Что касается управления, то большинство из операций можно было оставить на систему или же взять полное ручное управление. В конце концов, это виртуальный мир. В Оазисе каждый мог выбрать подходящий для себя вид управления. Глава 1022. Пока существует машина. Лин Сюи посмотрела на два пустых парковочных места. Как я могу просмотреть список доступных машин? О, понятно. Лин Сюи обнаружила, что края двух пустых мест слегка светились голубоватым светом и мягко мерцали, как маленькие огоньки. Она внимательно посмотрела в сторону одного из мест и сразу же перед ней появился список доступных машин. У этого списка было огромное количество фильтров и способов отображения. Отсортировать машины можно было по цене, габаритам, годам производства. Чтобы посмотреть вид машины, нужно было нажать на понравившуюся машину, после чего ее проекция появится на парковочном месте. Лин Сюи хотела показать внешний вид и характеристики многих автомобилей зрителям, поэтому она поставила отображение каждой машины и приступила рассматривать автомобили один за другим. Вау, электромобили такие дешевые, всего 30 юаней за такую машину, серьезно, почему вам не нравится Вулинг Хонгуанг? Это стабильная и простая машина, самое главное, что никто не станет подрезать такую машину. 30 юаней за такую божественную машину, что не так? Вскоре Лин Сюи перешла к другой машине. Конечно, эта машина слишком тяжелая, я не смогу ею управлять. Давайте продолжим просмотр. Сюи разбирается в машинах, это не такая машина, которая популярна в интернете, так что, она стабильная и простая, жаль, что она не популярна. Стабильная и простая, я предпочитаю что-то более быстрое. Лин Сюи вдруг сказала, посмотрите на эту машину, Баюн 510. В реальности она стоит около 500 юаней в максимальной комплектации, но в игре она стоит всего 70 юаней. Вот это скидка. Верно, она похожа на Maserati Levante. Если посмотреть на ее подвесную крышу, то можно сказать, что она ничем не хуже крыши Range Rover. В общем, эта машина – зверь. Эй, посмотрите на этот интерьер, вот это и есть высокий класс. Двухцветный интерьер, мастерство при изготовлении мелких деталей, большой плавающий центральный экран управления и обратная связь с помощью кнопок просто идеальны. Посмотрите на эту конфигурацию безопасности, целых 4 подушки безопасности, система контроля давления в шинах, запуск без ключа, кожаное многофункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, большой центральный экран управления с навигацией, камеры на задний ход и автоматическое кондиционирование воздуха. Основное водительское сиденье по-прежнему регулируется с помощью электропривода. Эй, я знаю, что виртуальные автомобильные подушки безопасности и контроль давления в шинах бесполезны, но это лучше, чем ничего, верно? Ребята, присмотритесь к этой машине. Друзья, за 70 юаней вы покупаете такую хорошую машину. Не слишком ли это дешево? Что? Ладно, я поняла. Пойдемте смотреть роскошные машины. Лин Сюи пришлось пойти дальше, ведь зрители ее стрима начали негодовать. Многие китайские автомобильные компании очень активно сотрудничали с компанией «Удар молнии», поэтому их цена, естественно, была самой маленькой из возможных. Однако Чэнь Мо не улучшил эти автомобили с точки зрения скорости и ощущения от вождения. По мнению Чэнь Мо, если он действительно сделает нечто подобное, то это будет быстро раскрыто, Плюс это принесет много неудобств, если кто-то решит купить улучшенную машину после пары часов активной езды в Оазисе. Все существующие в игре автомобили имели свои реальные характеристики, что гарантировало, что полученный опыт вождения будет точно таким же, как и в реальности. Хорошо, хорошо, давайте сразу перейдем к последней части, к роскошным автомобилям. Эй, как насчет Aston Martin DB11 в черной расцветке? В гараже Линсюи появился супер-роскошный суперкар. Передний капот этой машины был очень длинным, корпус был обтекаемым, а воздуховыпускные отверстия и воздуховоды были расположены под наклоном над передними колесами и задним стеклом, что было идеально для аэродинамики. Вы видите этот воздуховод в заднем окне? Воздух выпускается из хвостовой части и сливается с воздухом, стекающим по крыше, что образует прижимную силу. При движении на высоких скоростях устойчивость автомобиля будет в полном порядке. Центральная панель управления окрашена в королевский синий цвет. Весь автомобиль обтянут кожей. В этой машине прямо-таки чувствуется уникальная атмосфера, этот британский стиль. Что еще более важно, этот автомобиль обычно можно купить только с 8-цилиндровыми и 10-цилиндровыми двигателями, но у этого автомобиля 12 цилиндров, а в сочетании с коробкой передач 8 от ZF, он сможет мгновенно вырваться вперед с помощью 608 лошадиных сил и 700 Нм пикового крутящего момента. А это превосходит характеристики Lamborghini Mavericks и Bentley Continental. Посмотрите, элегантность, британский темперамент, который вы сможете почувствовать, как только сядете в машину, и интерьер, который идеально сочетается со страстью к вождению, совмещен с роскошью и комфортом. Угадайте, сколько денег вам нужно потратить для покупки такой машины? На самом деле она продается обычно за 3 миллиона долларов, но в игре он стоит всего 3000 юаней. Да, вы все правильно расслышали. В чате уже давно спамили одними шестерками, и многие спрашивали: «Сюэ, ты так хорошо рассказываешь о машинах. Ты подготовилась к этому стриму?» Лицо Линсюэ почернело. «Я являюсь старым водителем, учитывая опыт игры в КТА, точно, я куплю ее». Без малейших колебаний она нажала на кнопку, и проекция Aston Martin DB11 исчезла, после чего уже реальная версия этой машины появилась в ее гараже. «Верно, я хочу поездить на Aston Martin DB11». Линсюэ улыбнулась, открыла двери и села внутрь. Глава 1023. Тест-драйв. Ух ты! Этот интерьер, это сиденье, это ощущение, это просто невероятно. Линсюэ села в машину и начала трогать то тут, то там, словно была маленьким любопытным ребенком. В это время обзор на стриме начал вестись от лица Линсюэ, так что зрители могли ясно увидеть роскошный интерьер суперкара. Линсюэ слегка коснулась приборной панели. Это 12,3-дюймовая ЖК-панель. В ее центре есть металлическая рамка, которая делит приборную панель на три области. Этот вид сосуществования традиций высоких технологий просто великолепен. Это покрытие используется во многих местах в этом автомобиле. Эта кожа представляет собой первоклассную воловью кожу с полой резьбой на ней, которая обычно используется при изготовлении высококачественных изделий. Линсюэ коснулась двери и сказала: «Это, должно быть, углеродное волокно, и при его создании использовали другой технологический процесс. Эти отражающие солнце поверхности очень похожи на гранит, они очень красивы. Сиденье регулируется во всех аспектах, а опора чрезвычайно удобна. Я чувствую себя так, словно сижу в массажном кресле». Линсюэ подняла глаза. Пространства в машине довольно много. Снаружи внутренности выглядят очень маленькими, но сидеть в ней очень удобно. Единственное, что выглядит немного странно, это то, что кузов немного широковат, придется немного адаптироваться. «Сюэ, ты даже не была в других подобных машинах, как ты можешь говорить нечто подобное? И разве ты сможешь справиться с такой машиной?» Лицо Линсюэ почернело. «Я водила много машин в КТА. В ней я опробовала множество пикапов и суперкаров. Хм, нет смысла говорить на эту тему, я продемонстрирую вам свои навыки вождения». Линсюэ отрегулировала сиденье под себя, а затем пристегнула ремень безопасности и осторожно запустила движок машины. На самом деле многие новые автомобили уже заводились с отпечатка пальцев, но чего-то подобного не было в виртуальном мире ни у одной машины. Так как эта машина была куплена Линсюэ, только она и могла ее завести. Двигатель тихо загудел, а на центральной панели управления появилась надпись DB11. Звук запуска двигателя был негромким, в машине его почти не было слышно, но, судя по звуку, можно было понять, что эта машина была готова рвануть вперед в любое время. Жужжание двигателя звучало как рычание дикого зверя, а затем его звук почти исчез. «Окей, я готова». Хотя Лин Сюэ не имела водительских прав, в конце концов, она сменила очень много машин в КТА и прошла множество гоночных миссий. Ее навыки вождения, конечно, не были чем-то выдающимся, но, по крайней мере, она не была полным новичком. Когда у Лин Сюэ возник вопрос о кнопках этого автомобиля, ей стоило всего лишь сосредоточиться на нужной кнопке, после чего перед ней появлялся интерфейс с подсказкой. «Вау, так эта кнопка управляет камерами, качество съемки очень высокое, это благо для такого игрока, как я, который почти не разбирается в машинах». Лин Сюэ нажала на кнопку с камерой, и на большом экране в машине сразу же появился обзор на перед автомобиля. Две желтые линии были протянуты слева и справа от переднего капота автомобиля, что служило напоминанием водителю о том, в какую сторону были повернуты колеса автомобиля. Подобную помощь можно было получить и для задней части автомобиля. По большей части подобная функция использовалась при парковке. Также можно было включить отображение автомобиля с вида сверху. В таком режиме все камеры автомобиля включались и составляли единую картину вокруг авто, из-за чего водитель мог использовать полную картину окрестностей без каких-либо слепых зон. Конечно, было легко создать эту технологию в виртуальном мире, но эта технология существовала и в реальности. В реальности четыре широкоугольные камеры с достойным качеством съемки устанавливались снаружи автомобиля для наблюдения, а затем они передавали изображение вокруг автомобиля в режиме реального времени. Очевидно, что такого рода технология была специально разработана для таких людей, как Лин Сюэ. Вскоре Aston Martin выехал из гаража Лин Сюэ и выехал на дорогу. Пока что на дороге не было никаких других транспортных средств, так что Лин Сюэ сразу же рванула вперед. Довольно быстро она встретила другие машины с игроками внутри, но так как дороги были очень широкими, а водители относительно дружелюбными, получаемый опыт от вождения был очень приятным. Вау, эта машина действительно удобна в управлении. Хотя я успела побывать в нескольких очень хороших спортивных автомобилях в игре КТА, она все равно отличается от них. Лин Сюэ была взволнована и сказала это с искренностью. Проехав несколько минут в спокойном темпе, Лин Сюэ начала давить на педаль газа. Пейзаж за окном начал быстро сменяться, а приятная откидная спинка и очень удобное сиденье заставили Лин Сюэ полностью погрузиться в удовольствие от вождения этой машины. На самом деле, эта Aston Martin в Оазисе была похожа на многие роскошные автомобили в игре КТА. Конечно, так как автомобили в Оазисе использовались непосредственно для рекламы, их интерьер и другие аспекты были сделаны более детализированными, более изысканными и более удобными, но в целом эта машина не сильно превосходила спортивные автомобили в игре КТА.